надоело петь про эту за границу. Надену валенки, красное пальто, пойду проведаю любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто, возьму с собой прогулку кавалера. Он песники мои все знает наизусть, не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтер он простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой. Конторку разложит стопками бумаги на столе, закрутит в трубочку советскую махорку и будет думать только-только обо мне. Рабочий день его почти уже закончен, а дебет с кредитом остался не сведен. Ему плевать на это, лишь бы днем и ночью я эту песенку о нем. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый-милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой. Бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер. Это только первый сольный альбом Алены Апиной после ее скандального ухода из комбинации. Но лучшую половину этого названия она забрала себе. Коллектив, записавший все эти песни, называется просто «Комби». Электронные акустические барабаны Евгений Таскин, гитара Виктор Алёхин, клавишные инструменты, синтезатор Валерий Ажажа, бас-гитара, руководитель, аранжировки Виктор Шаповалов, звукорежиссер в студии и на концертах, везде и всегда Александр Крашенинников. На ваши звонки ответит продюсер коллектива Александр Иратов. Контактный телефон 248-12-19, Москва. Если вы перевернете кассету, то вы услышите альбом Виктора Шаповаловой группы «Комби, комби».